Со стороны калитки послышались голоса, вернула Сира. Мы торопливо выскочили из сада и уселись на ступеньках лестницы, ведущей в их комнату, как будто весь вечер тут и просидели. — Привет, полуночники! — шепотом сказала Ирочка, подходя к нам. — Привет, Гудена! — шепотом откликнулась Таня. — Где была? — Вы будете очень смеяться, но мы ходили на нудистский пляж купаться. — А что, здесь и такое есть? — спросил я. — Точнее сказать, был. Оказывается, месяц назад его закрыли. Туда нужно спускаться по канатной дороге, а в прошлом месяце одна кабинка сорвалась, и теперь там все ремонтируют. Так что наша попытка искупаться голышом бесславно провалилась. Я в душе посочувствовал хорошенькой веселой Ирочке. Понятно, что на нудистский пляж она со своим седобородым социологом ходила с совершенно определенной целью, и купание без купальника было только необходимым фоном, так сказать, сопутствующим условием для того, чем мы с ее подругой только что занимались в саду. Интересно, почему Мазаев для этого не привел ее в свою комнату? Хозяева идейно строгие? Или он отдыхает здесь уже не в первый раз и в прошлые годы приезжал с женой? Мне, как человеку абсолютно счастливому, хотелось, чтобы и всем вокруг было хорошо. Поэтому я великодушно предложил. А что, если мы с Танечкой пойдем прогуляться? Она целый день просидела за работой, ей нужно размяться. Как, Танечка, пойдем? Татьяна усмехнулась и выразительно посмотрела в сторону соседнего двора. В комнате Мазаева как раз зажегся свет. Ну, если наш ученый сосед еще не лег спать, то, пожалуй, имеет смысл. — Таня! — в голосе Ирочки послышался ужас. — Это неудобно. Ты что? — Ничего. Пойдем, Дима. По дороге и к соседу заглянем. — Ну, ребята, ну, я не знаю. А тут и знать нечего. Только убери со стола мои бумаги. — Спасибо вам! — растерянно пролепетала Ирочка. Мы вышли на улицу. Я оставил Татьяну возле калитки, а сам подошел к открытому окну соседнего дома. Юрий Сергеевич сидел на кровати и задумчиво изучал рисунок обоев на стене, грея в ладонях рюмку с коньяком. — Господин социолог! — позвал я вполголоса. Мазаев вздрогнул, едва не пролив коньяк на пол. — О, это вы, Слава! А я испугался от неожиданности. — Буду краток, — сказал я, стараясь не расхохотаться. — Мы с Татьяной идем гулять, а Ирочка дома. В нашем распоряжении не меньше часа, это я вам гарантирую. Только не забудьте Лилю. — Но... — Подождите, Слава, целую крепко, ваш Владислав, — бросил я уже на ходу. — Куда направимся? — спросила меня Татьяна, когда я взял ее под руку и уверенно повел в неизвестном направлении. — Не знаю, — беззаботно ответил я. — А ты куда хочешь? — Домой, — очень серьезно ответила она. — У меня после любви упадок сил и ноги подгибаются. Я, видимо, не такая тренированная, как ты. — Ты на что это намекаешь? — Только на твою спортивную форму. — А ты что подумал? Я расхохотался. — Татьяна Григорьевна, с вами не соскучишься. — Прости, я в самом деле не подумал, что у тебя сил нет. А мне, например, крылья выросли. Но мне было так жалко твою Ирочку. Должны же у нее быть какие-то радости помимо кухни и стирки. Мы шли в сторону моря и молчали. Сначала молчать было легко, но потом, чем дольше затягивалась пауза, тем большую неловкость я испытывал. Татьяна недовольна, сожалеет, устала. Я сделал что-то не так, обидел ее. Я начал нервничать, но не мог пересилить себя и спросить. А она шла рядом, и я многое отдал бы сейчас, чтобы узнать, о чем она думает. На набережной царило оживление, несмотря на то, что уже был третий час ночи. Работали ночные бары и дискотеки, рестораны и казино. «Хочешь, зайдем куда-нибудь?» — предложил я. Она отрицательно покачала головой. «Там шумно, а мне нужно подумать». «Я могу узнать, о чем?» «Ну вот, слава богу», — подумал я, — «все-таки решился спросить. Даже если она сейчас скажет что-нибудь неприятное, все равно это лучше, чем мучиться неизвестностью». «О пожаре. Я думаю, как перестроить сюжет с учетом того, что я узнала из Сережных документов, и при этом не переделывать то, что уже написано. Ужасно не люблю переделывать. Я ожидал чего угодно, только не этого. Большего удара по самолюбию мужика нанести невозможно. Пусть бы она сказала, что разочарована, что я не доставил ей удовольствия, Что я слаб или, наоборот, невыносимо назойлив и вынослив, любой упрек можно воспринять как информацию, сделать вывод и исправиться. Но это... Я как дурак иду и думаю только о том, что произошло в саду, а она — о своей книжке. «А я думаю о тебе», — зло ответил я. «Извини, так уж я сентиментально устроен». Она внимательно посмотрела на меня и вдруг мягко улыбнулась и погладила меня по щеке. «Не сердись, милый, у нас все было хорошо, просто отлично. Но зачем это обсуждать? Если это будет когда-нибудь еще раз, я буду рада. Если нет, то нет, тогда и говорить не о чем. Верно?» Я не нашел, что ей возразить, но разочарование свое скрыть не смог. Правда, уже через минуту мне стало смешно. Ну что это я в самом деле слюни распустил? Она права. Мы знакомы с ней слишком мало, чтобы из фактов физической близости делать выводы о развивающихся отношениях. Она же не может знать, как сильно она на меня действует и как странно мне то, что со мной происходит. В ее глазах мой порыв — эпизод, экспромт разведенного мужика на отдыхе, не более того. И если она не видит за всем этим переполняющей меня нежности, то это моя вина, а не ее.